Сокровище знания общения с сердцем великим будем хранить и беречь как самое ценное, что можем иметь на земле и что взять можем и дальше за пределы земли. Сокровища духа невесомы и не отягощают сознание, поэтому их можно накапливать в любом количестве. Они не обременяют дух на пути в беспредельность. Остается лишь удивляться тому, что берут люди с собою вместо этих сокровищ. И сгибаются тяжко под ношею непомерной, еле передвигая ногами, а то и стоят неподвижно под бременем непосильной ноши. Пережитки и нагромождения прошлого темные и тяжкие, ядрам чугунным подобны, прикованным цепью к ногам. Но чистую, светлую мысль называют крылатой. Так мысли либо крылья у духа растят, либо становятся веригами на ногах. Вот почему так нужен контроль над мыслями. Мысль может тюремщиком стать, если от тьмы. Из всех тюрем самое страшное – это тюрьма духа, тюрьма самоутвержденная, созданная собственными руками. И самое худшее положение – это когда человек не понимает, не осознает всего ужаса этих самоверженных уз. Осознание – это уже шаг к освобождению. Кто же добровольно захочет заключать себя своими руками в темницу?